вызвать воспаление в коленном суставе, гонит, или поразить оболочки мозга, менингит. Болезнь таким образом не столько следствие работы повреждающего агента, сколько результат той ситуации, которая в данный момент сложилась в организме. Такова в несколько упрощенном виде современная, пока еще не всеми разделяемая, теория здоровья и болезни. Среди ее творцов, кроме Ганса Селье, можно назвать и нашего Ивана Петровича Павлова, и Алексея Дмитриевича Спиранского, и советского ученого-академика Ипполита Васильевича Давыдовского. Учение об адаптационном синдроме составляет важную часть этих представлений. Дойдя до этого места, я не могу не вспомнить тех, кто называл ранние опыты канадского ученого «фармакологией грязи». Ганс Селье не испугался тогда мрачных пророчеств и извлек из грязи жемчужное зерно одной из самых многообещающих медицинских теорий XX века. На собственном примере подтвердил он, насколько важны для ученого постоянство, настойчивость и мужество. Может, однако, возникнуть вопрос, зачем в нашем очерке о лекарствах мы так много времени уделили теории и философии медицины, всем этим общебиологическим открытиям? Да потому, что масштабность стресса, объединяющего в одной реакции целиком весь организм, представляет громадный интерес для современного врача и фармаколога. Пока медики держались того мнения, что каждый вторгшийся в организм микроб вызывает только ему присущую ответную реакцию, пока считали болезнь чем-то чуждым и всегда специфическим, то и лекарства искали против каждой такой болезни специфическое. Но коль скоро найден единый механизм, запускаемый при любой болезни, то, очевидно, и управлять этим механизмом следует с помощью каких-то новых неспецифических лекарств. И цель этих препаратов – поддержать адаптационные силы организма, пресечь самую возможность болезни. Вот мы и вернулись к главной теме нашего разговора – к адаптогенам, к старой и, как теперь оказывается, нестареющей легенде о панацее –